Лужа 15. Пати Харт. «Коста?» – дрожащим голосом произнесла Лиза. «Естественно, это мог быть только он. Кто же еще будет здесь разгуливать в таких белых найках и с такой же самодовольной улыбкой?» «Ну все, провал», – подумала я, поправляя черную пиратскую повязку на своем лице и глядя в его большие зелено-карие глаза. «Он пялится прямо на меня. Интересно, он уже спалил меня в шляпе?» Лиза дрожащими руками полезла в сумочку за своим электронным студенческим в виде пластиковой карточки. Доставать мой не имело смысла. Он был заблокирован вот уже 2 часа как, не давая мне прохода ни в мою неоплаченную комнату, ни на территорию общежития. «Сегодня у меня был тяжелый день», — небрежно бросил Коста, даже голос его звучал по-другому, гораздо выше и раздраженнее обычного. Он недовольно передернул худыми плечами, кивая в сторону плаката с моим увеличенным фото и номером студенческого. «Эта дрянь 100% попытается сюда сунуться. Мы с Тедди ее давно ждем». При последних словах карие поросячьи глазки Теодора заблестели. Он всегда был готов к сладкой мести за свое тирамису. «Коста, неужели ты меня не узнаешь?» — не выдержала Лиза. «Тебя нет, рыжая», — ответил он, выбирая самые противные высокие ноты и резко оборачиваясь ко мне. «А вот тебя, голубоглазый, я узнал даже в шляпе!» Наступила неловкая пауза. Коста широко и ехидно улыбался, Лиза побледнела, мое сердце колотило так, что его могли слышать все окружающие. «Проклятие! Богатенький засранец узнал меня прямо с порога. Я теперь даже убежать не смогу. Мне здесь никто уже не поможет и никто не спасет. Что ж, я рада, что Константин Блэкстоун меня везде узнает!» С гордостью произнесла я, ведь мне было больше нечего терять. Теперь, возможно, Тедди и Коста безнаказанно изобьют меня ногами где-нибудь на заднем дворе этого престижного особняка. Интересно, присоединятся ли к ним остальные вампир, Лизин-ковбой и мой пират? «Я тебя тоже никогда не забуду, сволочь!» — в сердцах бросила я. «Ты мне всю жизнь испортил!» Наступила еще одна пауза, более длинная и неловкая, чем предыдущая. Внезапно в моей голове промелькнул образ светловолосого здоровяка. «Где же Леон? Почему он сейчас не рядом со своим нахальным покровителем?» Я закусила нижнюю губу, вспоминая, как всего пару часов назад к ней прижимались мягкие и теплые губы Леона. «Так где же он?» Наконец белокурый пират не выдержал и, удивленно хмурясь, произнес почти шепотом. «Коста! Но это же не Коста, это его кузен Дэймон! И он...» Но парень, что скрывался под искусной золотой маской, его быстро остановил, положив на плечо руку с длинными музыкальными пальцами. «Тише!» — недовольно произнес он. «Помни, что сказал Коста. Если мы поймаем для него эту дрянь, он отдаст нам свой старый мотоцикл». Мои глаза, а точнее один левый, потому что правый сейчас был под пиратской повязкой, машинально взметнулись к бледной длинной шее говорящего. И я вздохнула с облегчением. Из-под белой футболки парня была видна лишь чистая гладкая кожа. Ни единого намека на страшную татуировку в виде черного тернового ошейника. «Эй, ты в шляпе!» — нетерпеливо прикрикнул двойник Косты. «Давай свой студенческий!» Кажется, опять пора использовать женские чары и всю волшебную силу Лизиной дорогой косметики. Я подошла к парню вплотную, чувствуя на своем лице его горячее дыхание из арбузной жвачки с нотками кока-колы. «Коста, что с тобой?» Тихо произнесла я, глядя в темные, как глубины болотной трясины, глаза незнакомца. Левый блестел так, словно он был сделан из полированного холодного изумруда. «Неужели ты не пустишь на вечеринку собственную девушку? Ты что, забыл, как мы провели вчерашнюю ночь?» На последнем слове я быстро подняла руки к его лицу и резко сорвала пластиковую золотую маску. Раздался его протестующий вопль, к которому присоединился мой удивленный вздох. Лизин стон ужаса и пара ругательств шепотом от пирата и ковбоя. Под маской был некто, очень похожий на Косту. Та же форма глаз, те же красивые благородные черты лица, ровный нос, острые скулы, высокий лоб. За тем исключением, что некогда хорошенькое лицо самозванца было обезображено жуткими шрамами, словно от ужасных когтей, которые когда-то давно впились в его переносицу, оставив глубокие рваные следы через все лицо и вырвав левый глаз парня. Вот почему мне показалось, что этот глаз похож на изумруд. Он был вставной, стеклянный. Как там его звали? Дэймон, да? Интересно, кто же его так изуродовал? Теперь ясно, почему у этого Дэймона был такой высокий и противный голос. Так он же совсем еще мальчишка, лет 14-15, не больше. «Черт, дай сюда!» Он резко выхватил у меня маску и тут же нацепил ее обратно. Однако все успели заметить, как его обезображенное лицо зарделось, все, кроме ужасных белесых шрамов рубцов. «Какая еще, блин, девушка Косты? Так вы с подругой идете спать с моим кузеном?» Мы с Лизой молча ошарашенно переглянулись, не зная, что и соврать. Но Дэймон нас опередил. «Проходите быстрее и не смейте никому говорить, что я не Коста, иначе это будет ваша последняя вечеринка!» Мы, не раздумывая, бросились в ворота, оставив в качестве платы за вход кучу нервов и приобретя пару седых волос каждая. Музыка гремела так, что было не только сложно разговаривать, но и думать. Очередной ремикс модного трека, этот горячий хит, уже давно появился на всех мобильниках страны. Я стояла посреди просторного холла, который был в данный момент оборудован под танцпол современного дорогого ночного клуба с многочисленными огромными дискоболами, фонарями, плакатами, просторной сценой для диджеев и несколькими барными стойками. Несмотря на жесткий фейс-контроль на входе, народу в холле было довольно много. Вечеринка действительно оказалась костюмированной. Кого тут только не было. Принцы, принцессы всех земель и королевств, обаятельные злодеи тусовались рядом с отважными героями, безнаказанно флиртуя и стреляя друг в друга глазками. Многие девчонки были в вечерних платьях, с лучшими прическами, боевым макияжем или просто в ярких карнавальных масках безо всяких намеков на костюмы. То тут, то там пестрели белые кроссовки и мелькали черные кожаные куртки. Многие парни просто-напросто переоделись в самого Косту, закрыв свои лица золотыми масками и копируя его манеры. Неудивительно, что даже его младший кузен Дэймон благотворил Константина, всячески ему подражая и называя себя его именем. Девочки, словно мотыльки, небольшими группами, смеясь и кокетничая, устремились на блеск таких золотых масок. Но как только понимали, что под ними находится лишь копия, тут же разочарованно отправлялись искать оригинал. Коста должен был вот-вот появиться на очередном беспричинном балу в свою честь. Я отлично запомнила огромный черный внедорожник на входе, небрежно припаркованный почти на самых клумбах с поздними цветами. За тонированными бронированными стеклами не было видно ничего. Лишь крутые белые номера на черном фоне говорили о высоком статусе владельца. Интересно, узнает ли он меня в таком прикиде? Надо признаться, моей Лизе пришлось потрудиться, чтобы загримировать меня до неузнаваемости. Еще раз огромное ей спасибо за ее облегающее небесно-голубое платье, каблуки и двухчасовой макияж. Она все-таки это сделала, превратила меня из спортивной пацанки в модную красотку, которую я сама могла узнать в зеркале с трудом. «Давай, Ани, у тебя отличные внешние данные. Как ты их там называешь? Входные параметры? Фигура, ноги и самые красивые глаза в академии!» Неустанно повторяла Лиза, начесывая мои волосы. «Мы, слабый пол, просто обязаны использовать свою красоту для защиты от грубости этих несносных мужланов. Этот Коста просто обязан перед тобой извиниться. Посмотрим, что он скажет и как запоет, когда увидит тебя в платье и на каблуках». Честно, я сейчас меньше всего хотела его встретить. Скорее бы пробраться в его комнату и, если она не заперта, устроить там диверсию, перевернуть все вверх дном. Так же, как он перевернул с ног на голову мою жизнь. В коротком облегающем платье мне было жутко неудобно. Грудь сдавливал корсет и было тяжело дышать. От каблуков уже болели ноги, а от макияжа чесалось лицо. Но мне пришлось пойти на такие жертвы ради того, чтобы попасть в логово моего врага. Самого виновника торжества нигде не было видно, а вот веселье уже шло вовсю. В корпусе танцевали, сидели за столиками, болтали, смеялись, делали фотки, делились последними сплетнями, пили коктейли, ели пиццу и мороженое его многочисленные гости. Их было человек 100, не меньше. «Интересно, где же задерживается Коста?» С непритворной грустью в голосе уже пятый раз спрашивала меня Лиза, растерянно глядя по сторонам, словно выискивая кого-то среди гостей. Особенно пристально она приглядывалась к беззаботно смеющимся и обнимающимся парочкам, что поскорее стремились уединиться в темных углах. Каждый раз, когда Лиза понимала, что очередной парень, обнимающий девушку за талию, не Коста, она с облегчением вздыхала и смущенно отводила в сторону свои изумрудно-зеленые ярко накрашенные глаза с шикарными стрелками. Опасный сигнал. Кажется, она, как и десятки других наивных хороших девочек, влюбились в красивого плохого мальчика. И теперь мечтала лишь о том, чтобы ее принц скорее появился на балу. Коста, конечно же, с нее глаз не сведет, когда увидит. Но дальше нескромных взоров и легкого флирта у него вряд ли что-то получится. Я скорее снова окажусь целующей его кроссовок на сцене, чем отдам ему свою соседку по комнате. Никогда, только через мой труп. Мы с Лизой постепенно пробирались к противоположному выходу из холла, крепко держась за руки, чтобы не потеряться в сгущающейся толпе. Гости все прибывали и прибывали. Музыка становилась громче, свет приглушеннее, огни ярче, атмосфера жарче. Кто-то впихнул нам в руки большие холодные стаканы с разноцветными напитками. «Что это?» — прошептала мне на ухо смущенная Лиза, а затем взволнованно закричала, перебивая ритмичные басы колонок. «Не смей пить! Кто это тебе дал?» «Вы меня уже не узнаете, леди!» С притворной обидой в голосе произнес рыжий, веснушчатый парень. На его голове теперь была обычная соломенная шляпа, пляжный головной убор любого туриста. Он вручил нам с Лизой холодные напитки. «Думаете, надели наши шляпы и все можно?» — пожаловался мой знакомый пират. Его белокурые волосы теперь были прикрыты детской синей банданой с Микки Маусами. Он щедро протянул нам на раскрытой ладони пару шоколадных мини-батончиков в разноцветных обертках. «Угощайтесь, дамы! Будете трясти костями, не забудьте заправить топливо!» Мы с Лизой удивленно переглянулись. В глазах каждой читалась легкая паника. «Как они нас нашли? И их что, так быстро отпустили с фейс-контроля?» Ковбой, щуря зеленые глаза, словно прицеливаясь, снял с пояса обрывок веревки, скрученный в лассо, и играючи накинул его на плечи Лизы. Девушка краснея сообразила быстрее меня, что нужно сделать. Она схватила своего ковбоя за руку, тем самым заставив его замолчать и позабыть все свои жалобы. Я же, наоборот, бесцеремонно сгребла конфеты с ладони разочарованного пирата и развернулась, чтобы идти дальше, как ни в чем не бывало. Но он, обиженный и оскорбленный, вдруг громко закричал едва ли не на весь зал, благо музыка гремела в полную силу. «Грабеж средь бела дня, помогите! Офицер, прошу арестовать эту девушку за мое украденное сердце! Аналогично, ее рыжая подруга только что похитила мое!» — подпевал ему ковбой, играючи связывая руки моей соседки веревкой. «Это грабеж средь бела дня!» Не успели мы с Лизой сообразить, что происходит, испуганно крутя головами по сторонам и хлопая длинными ресницами, как за нашими спинами раздался знакомый девчоночий голос, слащавый и нарочито растягивающий гласные до неузнаваемости. «О нет, только ее тут не хватало!» «Это кто обижает таких милых мальчиков? Требую прекратить разбивать сердца!» Мы с Лизой так резко обернулись, что едва не попадали со своих каблуков. Благо наши кавалеры вовремя подхватили нас за голые плечи, тем самым удержав на ногах. Неизвестно откуда взявшись, там стояла Стейси при параде и боевой раскраске, в самой нескромной форме полицейского. На ее карамельных распущенных и начесанных волосах была надета набекрень полицейская фуражка. Сама же форма представляла собой облегающее платье с нелегально короткой юбкой, колготки в сеточку и черные высокие сапоги на тонких каблуках. «Офицер, в качестве штрафа за моральный ущерб требую от своей задержанной поцелуй!» — смело заявил ковбой, почему-то пялись на золотой значок шерифа, что блестел на внушительной, словно ненастоящей груди Стейси. И без того огромные глаза Лизы стали еще шире от удивления. Она уже открыла рот, чтобы заявить, что никого не собирается целовать, как вдруг замерла от шока, так и забыв сомкнуть свои выразительные ярко-алые губы. Такой эффект на мою соседку мог произвести только один человек. Парень в белых найках и черной кожаной куртке. Его хорошенькое лицо, согласно строгим правилам, было скрыто под золотой маской, правда, изрядно помятой и потрепанной.